Глава 4. Кора не помнит, как выглядел тот дом. Может, она и не видела его снаружи. Помнит только плоскую, посыпанную гравием крышу, такую длинную, что если одна девочка в ветреный день крикнет на одном конце, на другом конце ее не услышат. Со всех сторон стена из бежевого кирпича, слишком высокая для Коры и даже для старших девочек. За нее не заглянешь, даже если встать на стул. Из стен торчали металлические крючки, лазить по ним не разрешалось. Если на этом деле поймают, горе тебе, как выражались монахини. Крючки были для бельевых веревок, туго натянутых через всю крышу. На стены садились голуби, иногда чайки, скосив глазок, на Кору взмахивали крыльями и улетали. Старшие девочки тащили наверх выстиранную одежду в корзинах, на каждой бирка с именем. Кора и другие младшие девочки подставляли стулья, развешивали одежду. Кора не могла прочесть на бирках имена, но монахи не учили ставить корзину в конец веревки, чтобы не перепутать одежду. Вешать надо было аккуратно, клиенты платили деньги за стирку. Если ветер сдует на гравий брюки или юбку, придется стирать заново, и старшие девочки еще сильнее сотрут себе руки. Они и так много работали. Почти у всех были шрамы до локтей, ожоги от утюгов и кипятка. Красивая 14-летняя Имоджин дала Коре потрогать ожог на тыльной стороне ладони. Она сказала, что он уже не болит. Кожа сошла и осталось твердое, красивое пятно, похожее на сердечко. По воскресеньям их выпускали на задний двор с условием не портить сад. Кора помнит дерево, по которому тоже не разрешали лазить. Старшие девочки сидели под деревом, болтали, заплетали друг другу косы. Все прыгали через бельевую веревку с узлом посередине, чтобы потяжелее. Некоторые играли в жмурки, а в снежную погоду — волков и овец. В доме была спальня, длинный ряд кроватей, и среди них Корина. Зимой выдавали кофту, и приходилось спать прямо в ней. Не только потому, что холодно, а потому, что если ее потеряешь, горе тебе. Ели девочки внизу, в большой комнате с длинными столами и зарешетчатыми окнами. Заговаривать с монахинями первыми не разрешалось. Одни монахини были добрые и терпеливые, а другие нет, но все носили рясы, так что их было трудно отличить друг от друга со спины или на расстоянии. Сестра Жозефина могла повернуться и оказаться сестрой Мэри или сестрой Делорес. Та была молодая и симпатичная, но ходила с деревянной плоской палкой для порки. На всякий случай лучше уж слушаться всех и никогда не нарушать правил. То был нью-йоркский дом презрения для одиноких девочек. Мэри Джейн, которая умела читать, сказала, что так написано над входом. Кора не поняла, что это значит. Она же не одинокая, у нее подруги. Мэри Джейн, например, и малютка Роза, и Патриша, и Бетти. Все младшие девочки, и даже Моджин, если не слишком ее тормошить. Мэри Джейн сказала, это значит, что у них нет родителей, это значит сироты. Но и тут непонятно. Отец Розы приходит каждое воскресенье. Роза сказала, что он скоро заберет ее и старшую сестру домой. А мама Патриши лежит в больнице. У нее туберкулез, но она жива. У самой Коры родителей не было, то есть она их не знала. Только обрывок воспоминаний или воспоминания о воспоминании, или просто сон. Женщина с темными, как у нее, кудрями, в красной вязаной шале. Кора помнила ее голос или воображала. Женщина произносила непонятные слова на странном языке, и среди этих слов имя Коры. «Я сирота?» — спросила Кора. «Да?» — ответила Мэри Джейн. Старшие девочки называли ее ирландкой за акцент. «Мы все сироты, поэтому здесь и живем». Монахини перед каждой едой возносили хвалу. «Потому что я спасал страдальца вопиющего и сироту беспомощного». Примечание. Иов, глава 29, строфа 12. Конец примечания. Девочкам оставалось лишь перекреститься и сказать: «Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь». Каждый день на завтрак и на обед они ели овсянку. Монахини тоже. Иногда в овсянке появлялся изюм, и тогда Кора загораживала тарелку локтями. У старших девочек были длинные пальцы. На ужин давали бобовый суп с овощами. Если кто-то по глупости жаловался, то в ответ получал лекцию о благодарности, о том, как тысячи детей с нью-йоркских улиц отдали бы все, чтобы их кормили трижды в день, не говоря уж о крыше над головой. «А если тебе не нравится, — заключала монахиня, — не можешь уйти и освободить место действительно голодному ребенку, который с радостью съест твою еду и ляжет в твою постель, будь уверена, желающих много». Похоже на правду. Новенькие девочки были куда костлявее и грязнее, чем Кора и ее подруги. Монахиням приходилось брить их наголо, из-за вшей, ведь многих брали из трущоб, с улицы. Вновь прибывшие мгновенно сметали овсянку, выскребая ложкой дно миски, и монахини давали им добавку, а то и не одну, пока не окрепнут, пока глаза не оживут, а волосы не начнут снова отрастать. Только Патриша поступила в приют пухленькой, и ей не обрили белые локоны. Вот она частенько капризничала за едой и строила рожи, когда монахини не смотрели. Патриша жаловалась Коре, что все время мечтает о пирогах, сыре и копченом мясе. Что такое копченое мясо, Кора примерно представляла. Иногда дым на крыше так вкусно пах, что хотелось откусить. И другая девочка сказала, что это пахнет копченым мясом, которое где-то готовят. Но что такое сыр и пироги, Кора не знала и скучать по ним не могла. Кора вообще не помнила своей жизни до приюта. Большая бесс, которой было уже 13, сказала, что помнит, как Кору привезли. Она была не младенцем, а пухленьким малышом. Умела ходить и откликалась на свое имя, но больше бес ничего не знал. Однажды Кора спросила сестру Джозефину, кто меня сюда принес и где я была раньше. Но хотя сестра Джозефина была самая добрая, и если улыбалась, виднелись дырки вместо зубов, и никогда не пускала в ход плоскую дощечку для битья, все равно даже она очень строго сказала, что это глупые вопросы. «Считай, что ты дитя Господа, и будь счастлива этим». А в один прекрасный день, вскоре после того, как выпал зуб, и у Коры ей повезло еще больше. Во всяком случае, так ей внушили. «Вы поедете с сестрой Делорес в маленькое путешествие, да еще 6 младших девочек поедут с вами. Надо вести себя как можно лучше, уйти незаметно, пока остальные девочки в прачечной. Уходим прямо сейчас, застегните кофты, на улице холодно». Кора взяла за руку Мэри Джейн и подумала, только бы успеть обратно к ужину. Она была в восторге от такого захватывающего нарушения режима. Они с Мэри, Джейн и Патриша, и маленькая Роза, и другие везучие девочки поспешили за сестрой вниз по лестнице, через большую дверь, во двор, через ворота на улицу, которую Кора до этого видела только из окна второго этажа. Даже Мэри Джейн испугалась, даром, что у нее уже сменились все зубы, и она умела вставать на мостик. Вслед за сестрой Делорес они зашли за угол, и вдруг отовсюду люди, люди, и пешеходы, и повозки, и лошади, и копыта, цок-цок-цок, и все несется, и мчится. Они перешагивали через бревнышки какашек, сестра Делорес сказала, лошадиные. Кора натянула воротник кофты на нос и дышала сквозь шерсть. Сестре приходилось приподнимать рясу, и Кора увидела ее черные чулки. На пятках они порвались, и в дырах белела кожа. Они дошли до следующего угла. Там сестра Делорес остановилась и сообщила девочкам, что надо ждать омнибус. Никто не знал, что такое омнибус, но спрашивать побоялись. «В омнибусе, — сказала сестра Делорес, — сидите тихо, держитесь ко мне как можно ближе, ни с кем не разговаривайте и не знакомьтесь. Там есть такая веревка, она привязана к ноге кучера. Вы захотите узнать, что это за веревка? Так вот, она для того, чтобы сказать кучеру, где остановиться. Если человек хочет выйти, он дергает за веревку, и кучер останавливается. Надеюсь, все понимают, что веревку буду дергать я, сестра Делорес, потому что только я знаю, куда мы едем. Если кому-то из вас, девочки, захочется тоже дернуть, чтобы кучер остановил лошадей просто так, пожалуйста». Но разумная девочка должна понимать, что когда омнибус остановится, ей, разумной девочке, придется сойти, а остальные поедут дальше. Омнибус оказался крытой повозкой со скамьями. тянула ее грустная гнедая лошадь. Девочки сидели тихо, сложив руки на коленях. До веревки не то что не дотрагивались, даже не смотрели на нее. Наконец подъехали к зданию из красного кирпича, там пахло рыбьим жиром. Они вошли. Сестра Делорес поздоровалась с женщиной в очках, не монахиней, и сообщила, что ей нужно сказать девочкам несколько слов наедине. Женщина в очках улыбнулась и привела их в комнату с крестом, изображением Иисуса и флагом США. Еще там были деревянные стулья, главным образом детские. Когда женщина, не монахиня, ушла, сестра велела девочкам сесть. Сама тоже уселась на стул побольше, улыбнулась, такая красивая, и сказала: «На самом деле это вовсе никакая не маленькая прогулка, а это...» По-прежнему улыбаясь, сказала она: «Вот что, великое приключение, которое устраивает общество помощи детям, оно тратит огромные деньги на помощь таким девочкам, как вы». «Вы уедете отсюда», — с необыкновенно добрым и счастливым лицом сообщила она, и ее большие синие глаза заблестели впервые на памяти Коры. «Через несколько часов вы сядете в поезд, вы поедете далеко-далеко. На Среднем Западе, в Огайо, Миссури, Небраске живут добрые люди, которые хотят вас удочерить». По-прежнему улыбаясь, она стиснула руки. «Каждый из вас найдет семью». У Коры застыла кровь в жилах. Она посмотрела на Мэри Джейн. Та потрясенно замерла, но при этом странно улыбалась. Кора замотала головой. Она боялась сестры Делорес, но поезд был еще страшнее. Ей не хотелось ехать в Огайо. И потом... «А как же Бетси? Ведь Бетси не взяли?» «А у меня уже есть семья», — сказала Патриша. Голос у нее был испуганный, она вот-вот заплачет. «Мама в больнице, она же не будет знать, где я». Роза тоже сказала, что не может уехать. Папа ее заберет, и старшую сестру тоже. «Все уже решено», — спокойно возразила сестра Делорес. Умильное лицо посуровило. «Раз вас взяли в дом презрения, значит, у вас никого нет. Родители ваши обещают и не выполняют, на них нельзя положиться». «Мой отец за мной приедет», — уперлась Роза. «Твой отец пьяница». Сестра Делорес смотрела на нее, не мигая. «Продержался бы хоть неделю трезвым, устроился бы на работу и смог бы вас забрать. Он это сделал?» «Нет, не сделал и не сделает. Прости. Может, это жестоко, но ты, глупенькая, не понимаешь. Целый год прошел, Роза. Мы не можем терять такой шанс ради пустых обещаний». Роза расплакалась. Она всхлипывала все громче и писклявей Патриши, утирая слезы кончиками каштановых косиц. У Коры тоже под веками защипала и задрожала верхняя губа. «Этот поезд, этот жуткий поезд отходит через несколько часов. Они никогда не смогут вернуться домой. Она больше не увидит сестру Джозефину, Имоджен и Бетси тоже. Ее кроватку отдадут какой-нибудь тощей, лысой девчонке. Может быть, она уже там лежит. Хватит, хватит плакать. Вы просто не понимаете, как вам повезло», — покачала головой сестра Делорес. «Я не хотела говорить, но перед поездом каждый из вас выдадут новое платье». Мэри Джейн повернулась к Коре. Глаза у нее засверкали от восхищения. Она схватила Кору за руку. Мэри Джейн думала, что Кора, как она. У них-то нет ни мамы в больнице, ни папы, который их заберет, ни старшей сестры, которую не взяли, по крайней мере, насколько им известно. Но Кора снова замотала головой. «Пусть сестра Делорес заметит, неважно. Да, Кора не знает, есть ли у нее мама в больнице или папа, который заберет, но ведь когда-то были, а поезд увезет ее отсюда, увезет от всего знакомого, от нее самой». «Я не поеду!» — Патриша уже рыдала в голос. «Я не поеду! Я не хочу новую семью! У меня есть мама!» Сестра Делорес вскочила. Была ли с ней палка для наказания, неизвестно, но Патриша съежилась и попятилась. Кора глянула в высокое окно, где виднелся кусочек серого неба. «Умея она даже летать, куда ей податься?» Они позавтракали перед уходом, а она уже опять голодная. «Стыд и позор думать только о себе», — сказала сестра Делорес, не сводя глаз с Патриши. Она тряхнула головой, и вуаль тоже затряслась. «Из-за того, что ты отказываешься от такой прекрасной возможности, другой ребенок не получит еды и крыши над головой. Пусть другой ребенок вместо меня и едет». «Дура», — скривилась сестра Делорес, — «это хорошие семьи, они не могут брать каких-то детей с улицы». Из-за двери послышался детский плач, но голос был не такой, как у них, мальчишеский. «А почему нас взяли? Почему не других девочек?» — спросила Мэри Джейн. Сестра Делорес кивнула с благодарностью, мол, наконец-то правильный вопрос. «Нам досталось только 7 мест из 150, и нам сказали, маленьких берут лучше. Мы всегда посылаем тех, кто помоложе». «Бетси младше меня», — сказала Кора. Она не защищала подружку, она надеялась, что сестра обнаружит ошибку, отправит ее обратно в приют и возьмет вместо нее Бетси, но сестра Делорес покачала головой. «Бетси плохо соображает, по глазам видно, они сказали, что такую никто не возьмет». Сестра подняла глаза на Иисуса. Девочки поняли, что надо помолчать. Хотя сестра Делорес сидела к ним боком и лицо наполовину скрывала вуаль, было заметно, как монахиня устала. «Мы любим каждое Божие дитя», — она по-прежнему смотрела на икону. «Но в поезд садятся немногие». Она глубоко вздохнула и расправила плечи. Голос она не повышала, да ей не требовалось. Спокойный тон и суровые синие глаза говорили сами за себя. «Я повторяю в последний раз. Вам очень повезло, что вы здесь, и для вашего же блага я отвечаю за то, что каждый из вас сядет в этот поезд». Девочки не ведали, что в тот день стали каплями большой реки, массовой миграции, которая продолжалась 70 с лишним лет. Они не знали, что общество помощи детям высылает из Нью-Йорка нищих детей поезд за поездом. За всю историю существования программы уехало 200 тысяч мальчиков и девочек, как правило, на Средний Запад, в жизнь простую, деревенскую, на свежий воздух, на широкие просторы, на чистенькие главные улицы, к приходским пикникам, к серьезным молодым супругам, мечтающим о ребенке. Или о рабочих руках, о маленьком рабе, о безропотном слуге, которого можно заставить трудиться часами, в жару и мороз, и съест он немного, о бесправном пленнике, которого никто не хватится, которого можно бить, морить голодом, мучить, раздевать, насиловать, и все среди своих, и никто не узнает. Дело шло как по маслу. За несколько недель до прибытия детей по городкам расклеивались объявления. «Ребенку нужен дом, хорошо воспитанные дети, любого возраста, обоих полов». Белая раса подразумевалась сама собой, об этом даже не упоминали. Адрес, время и место прибытия будут объявлены дополнительно. Поезда всякий год шли в разные города. Общество чередовало разные маршруты, чтобы штаты насыщались сиротами равномерно, чтобы сироты оставались редкостью и не представляли угрозы для местного демографического положения. На каждом маршруте много станций, к каждой станции притулилась городская площадь, так что выбор есть. Женщины-агенты со списками тоже ехали на поезде. Они уговаривали детей не беспокоиться, если их не взяли на первых же остановках. Обычно люди охотнее берут малышей. Когда младенцев разберут, придет и ваш черед, обещали агенты. Тем не менее их инструктировали. Учили отвечать улыбкой на улыбку и петь по команде «Иисус меня любит». Девочек предупреждали, если будущие родители попросят задрать юбку, надо задрать, они посмотрят, прямые ли у вас ноги. Им же нужно знать, что они получают. Напротив Коры сидели 2 рыжих мальчика, они держались за руки даже во сне. Старший сказал агенту, что они братья, их нельзя разлучать, она пообещала, что постарается. Когда поезд приезжал в Новый город, детей приводили в порядок, мыли им лицо, руки, причесывали, меняли одежду. Еще в Нью-Йорке всех искупали, каждому выдали даже не один, а 2 набора одежды. Один дорожный, другой для смотрин. Каждому теплое пальто, новую обувь по размеру, мальчикам кепки, девочкам ленточки, волосы. Агенты виртуозно умели плести косы, завязывать шнурки, оживлять лица заплаканные и заспанные. Когда дети становились чистыми и опрятными, их выводили на сцену, обычно в церкви или театре. Залы бывали полны, и люди иногда приходили просто посмотреть, даже когда Кора чуяла опасность. Она неподвижно стояла на одной, на другой, третьей сцене. Взрослые вились вокруг, разглядывая ее и других детей. Некоторые просили открыть рот и показать зубы. Она радовалась, что родилась не мальчиком. Мужчины и женщины стискивали мальчикам тощие плечи, щупали мышцы, прижимали ладони к коленкам, к худеньким бедрам. Некоторые своих намерений не скрывали. «Корову когда-нибудь доил? А кукурузу лущить приходилось? Как часто болеешь? Родители хворые были, работать умеешь?» Но оказалось, что и девчонкой быть не так уж и хорошо. На одной станции Кора слышала, как мужчина с длинной бородой втолковывал большой девочке с толстыми черными косами, какая она красивая, а у него несколько лет назад умерла жена, и живет он совсем один, но дом огромный. «А детишек ты любишь?» Вместо ответа девочка нарочно сильно закашляла, даже рот рукой не прикрыла, и побагровела так, будто задыхается. Пришлось ему убраться. Когда этот угрюмный дядька проходил мимо Коры, она тоже стала кашлять. Из них семерых первые взяли Розу. Кора не видела, кто ее выбрал. Она так волновалась на сцене, что даже не заметила, как Роза исчезла, пока не вернулись в поезд, и не увидела, что Розы нет. На следующей станции забрали Мэри Джейн. Она так и прыгнула навстречу молодому мужчине в черном пальто и тростью, который спросил: «Хочешь, я подарю тебе пони?» У него была красавица-жена в длинной зеленой юбке, изящном зеленом жакете с белокурыми кудряшками под шляпой. Выходя с ними из зала, Мэри Джейн повернулась и помахала Коре. На секундочку погрустнела, но глянула на мужчину, снова улыбнулась и исчезла. Как забрали Патришу, Кора тоже не заметила. К Канзасу больше половины детей разобрали, но на Кору пока никто не положил глаз. Она понимала, что и сама виновата. Некоторые дети на каждой станции пели «Иисус меня любит», таким, конечно, доставалось больше внимания, а Кора стеснялась. И была по-детски подозрительна. Ей вспоминали сказки сестры Джозефины. Белоснежка, Гензель и Гретель. Все эти люди, которые смотрят их на сцене, тоже кажутся хорошими и добренькими, а как останешься с ними наедине, выяснится, что это людоед или ведьма. Интересно, думала она, а что если меня вообще не выберут? Пройдем все станции, все сцены, и так и будем все ехать и ехать, а потом? Потом, когда все проедем, тетеньки, которые нас везут, поедут обратно, и я вместе с ними. Вот что было у нее на уме, когда она впервые увидела Кауфманов. Оба бледные, тощие, долговязые, не то чтобы уж очень заинтересовали Кору, просто привлекли внимание. Мужчина постарше, лоб в глубоких морщинах, губы тонкие и бескромные. Женщина помоложе, может быть, дочь, но не такая красивая, как та в зеленом платье, что забрала Мэри Джейн. У этой глазки были маленькие, блеклые, а нос острый, на голове клетчатый чепец. «Привет», — сказала она. Оба присели на корточки, чтобы разглядеть Кору. Кашлять и прикидываться глупенькой было невозможно. Одна из агентов стояла рядом и наблюдала. Мужчина спросил Кору, как ее зовут, и Кора ответила. Он спросил, сколько ей лет. Кора ответила, что не знает, но у нее только что выпал первый зуб. Они засмеялись, будто Кора ужасно смешно пошутила, будто она, как другие дети, пела про Иисуса и стремилась понравиться. Кора свирепо зыркнула на них, но они все равно улыбались. Мужчина посмотрел на женщину и так кивнула. «Мы хотим взять тебя к себе», — сказал мужчина. «Будешь нашей маленькой девочкой». «У нас уже приготовлена комнатка для тебя», — женщина улыбнулась. «Ну и зубище! Окошко есть и кроватка, и маленький туалетный столик». Кора не слишком обрадовалась, они не похожи на родителей, они совершенно не такие, как она, и про пони ничего не сказали. И вообще очень странное место, главная улица сухая, пыльная и ветрена. Пока шли от станции, Кору чуть не сдуло. На плечи ей легли ладони женщины-агента. Она стесняется и устала, столько дней в поезде. «Голодная, наверное», — сказала женщина, явно забеспокоившись. Агент подтолкнула Кору вперед. «Иди», — сказала она неумолимо. — Будь же благодарной. Мне кажется, малыш, что тебе повезло.